Глава 9. Королевская комедия. Король, 16-й по счету Людовик, сидел в своей библиотеке в Версале и читал тайные донесения министра полиции Ленуара. 24-летний монарх читал охотно и много, в особенности официальные документы. Он наткнулся на заметку. Некий Джон Болли, именуемый также Николас Монтрету, конюх принца де Конде, ранее конюх маркиза де Жерардена, выслан за пределы страны. Болли находился в преступной связи с вдовой недавно скончавшегося писателя Жан-Жака Руссо. Помимо всего прочего, он англичанин. Молодой король обладал блестящей памятью. Отчетливо помнил он тайные донесения, в которых сообщалось о смерти Руссо. Подвергалось сомнению, действительно ли этот человек умер от кровоизлияния в мозг. Речь шла о каких-то темных слухах, и уж тогда упоминалось имя этого английского конюха. Толстый, в некрасивой позе сидел Людовик у своего письменного стола. Опустив на руки большую жирную голову с покатым лбом, он смотрел близорукими, несколько выпуклыми глазами на украшавший его письменный стол фарфоровые бюсты великих умерших поэтов Лафонтена, Буало, Росина и Лабрюера. Изящные фарфоровые бюсты были изготовлены по личному заказу короля в его севрской мануфактуре. Это все писатели, которые ему по сердцу. Они творили с верой в Бога и в установленный Богом порядок на земле. Теперь таких писателей нет. Ему, Людовику, приходится то и дело отбиваться от атеистов и бунтарей, от таких, как Вольтер, как Руссо. Он думал о злых семенах, посеянных этими философами, и о ядовитых обильных всходах, которые эти семена принесли. Цинизм и богоотступничество завладели его двором, его столицей. Мятежи, вспыхивающие то там, то тут, во всем мире, служат для его вельмож только развлечением. Они беспечно подпиливают сук, на котором сидят. Поддавшись уговорам министров, он заключил союз, направленный против своего же кузена на английском престоле, союз со взбунтовавшимися английскими провинциями в Америке. Это путь в пропасть. И на этот путь его заставили вступить. Он слишком слаб. Он не может противостоять всеобщей воле. Кажется, он мысленно употребил оборот, сочиненный Руссо. Больше того, он знал, что ему еще придется послать войска на помощь мятежным американцам, восставшим против богоданного короля. Он видел, только он один и видел, что все это рано или поздно обернется против него самого. Всевышний показал ему свою милость, послав столь позорную смерть обоим монтарям-философам, одному вслед за другим. Тело Вольтера вынесли в тихомолку ночной порой, и с неподобающей поспешностью втихомолку же где-то похоронили. В таких похоронах было что-то непристойное. Это, к счастью, умолило величие памяти и имени Вольтера. А теперь и второй богоотступник кончил бесславной смертью, убитый любовником своей жены. Вскоре после кончины Руссо ему как-то пришла в голову мысль назначить расследование дела, но премьер-министр выразил сомнение. Весь мир, где высоко ценит этого философа, его слава — это слава Франции, и вот теперь предполагаемого убийцу даже выслали, чтобы сохранить незапятнанной память бунтаря. Так что, неужели же он, король, глядя на все это, по-прежнему будет сидеть сложа руки? Не обязан ли он, всехристианнейший монарх, распространить версию о сомнительной кончине богоотступника и тем самым умолить воздействие его книг? На ближайшем докладе министра полиции Ленуара король сказал: «Я вижу, дорогой Ленуар, вы тут изволили выслать некоего конюха, который находился в связи с вдовой пресловутого Руссо. Не слишком ли поспешно вы действовали? Не затруднит ли его высылка расследование слухов по поводу смерти этого несносного философа?» «Экспертиза безупречна», — ответил Ленуар. «Протокол подписан видными врачами и представителями властей. Из него явствует, что мосье Руссо скончался от кровоизлияния в мозг. А вы дознались, какой смертью он на самом деле умер?» — спросил Людовик и жестом как бы сбросил со счетов экспертизу. «Что там такое с этим конюхом?» — который будто бы убил его, потому что состоял в грязной связи с его женой. Неопровержимо ли доказано, что он невиновен? Получить неопровержимые доказательства едва ли удалось бы, — осторожно сказал Ренуар. И многие истинные патриоты Франции рассматривают отсутствие таких доказательств как благоприятное обстоятельство для королевства. «На справедливости зиждутся царства», — сказал Людовик. «А архиепископ Парижа, вероятно, не видит в этом благоприятного обстоятельства для Франции. Я не помню, чтобы я повелел воздержаться от судопроизводства». «Если это приказ, Ваше Величество», — помолчав, — сказал министр, — «тогда я пошлю секретные протоколы господину генеральному прокурору с просьбой изучить и затем доложить Вашему Величеству о возможности возбуждения дела». «Благодарю вас, Ленуар», — сказал Людовик. Спустя несколько дней в Эрмен-он-Виль прискакал доктор Лебек. Он был в необычайном волнении. Едва поздоровавшись, он сообщил, что сдеваются дела, касающиеся их обоих. И когда Жерарден встревоженно вскинул на него глаза, пояснил: «Пусть вас не удивит, дорогой маркиз, если в Эрмен-он-Виль по специальному заданию генерального прокурора явится следственная комиссия. Король считает желательным досконально выяснить все обстоятельства смерти Жан-Жака. Мне рассказал об этом доктор Лассон, лейб-медик короля». «Но ведь все выяснено!» — испуганно воскликнул Жерарден. «Ведь есть протокол, вашей рукой подписанный протокол!» Лебек пожал плечами. «Воля властителя — высший закон». «Неужели этому злополучному делу так никогда и конца не будет? Нельзя же возбуждать судебные преследования на основании пустой болтовни!» — сетовал Жерарден. Лебек едва ли неблагодушно ответил: «В таких случаях прибегают к эксгумации трупа». Жерарден впал в отчаяние. Он представил себе, как чиновники уголовной полиции переезжают по озеру на остров Высоких Тополей, как там равнодушными руками сдвигают с места надгробный памятник, перерывают священную землю и вытаскивают из гроба труп, чтобы его заново кромсать. «Что же делать?» — растерянно спросил он. «Король медлителен», — ответил Лебек. «Пройдет какое-то время, раньше, чем он решится отдать приказ о доследовании. Это время необходимо использовать. Надо, чтобы кто-нибудь из приближенных короля постарался на него воздействовать. Жан-Жак в моде, а круг королевы не отстает от моды. Вы как будто бы в родстве с маркизом де Водрейлем. Королева делает все, что захочет Водрейль». Маркиз скроил кислую мину. Он и кузен Водрейль не любили друг друга. Сверхизысканный щеголь и ветреник. Водрейль с головы до пят был царедворцем. Жерарден расценивал его интерес к философии и литературе как чистейшее позерство. В свою очередь, Водрейль посмеивался над интеллектуальной кичливостью своего деревенского кузена. «Не представляю себе, — сказал Жерарден с досадой, — как я мог бы убедить Водрейля вмешаться в уголовное расследование, в котором заинтересован король?» «Это можно было бы сделать обходным путем, — сказал Лебек. Водрейль и вся сиреневая лига бредят новой Элоизой. Места, где Жан-Жак провел последние месяцы своей жизни, и его могила, таят, несомненно, прелесть сенсации и моды для этих чувствительных кавалеров и дам. Водрейль вряд ли ответит отказом, если вы пригласите его приехать в Эрмен-он-Виль с королевой». Сиреневая лига — кружок друзей и приближенных королевы Марии Антуанетты. Жерарден понял, куда клонит Лебек. Водрейль был у королевы в большом фаворе. Она безоговорочно принимала все его предложения, и уж если королева посетит могилу Жан-Жака, то осквернить ее после этого шумом уголовного дела будет невозможно, и тогда Жан-Жака навсегда оставит в покое, а вместе с Жан-Жаком и его Жерардена. Он поехал в Версаль. Водрейль держал себя точно так, как ждал того Жерарден. Иронически и покровительственно. Было горько просить у этого вылащенного вельможи об одолжении. Жерарден сделал над собой усилие, унизился, попросил. «Как известно уважаемому кузену, — сказал он, — показать королеве, создательнице Трианона Эрмен-он-Виль, его давнишнее заветное желание. А теперь, когда в земле Эрменонвилле погребен величайший мыслитель Франции, может быть, и королеве самой захочется посетить Эрменонвильские сады. Водрель с удовольствием наблюдал, каких усилий стоит его деревенскому кузену поддерживать придворный тон. Он насквозь видел подоплеку всего этого дела. Водрель находил безвкусной идею толстяка Людовика поднять шум вокруг мертвого Жан-Жака, и его подмывало подстроить королю каверзу. Если Водрель вместе со смешливой и элегантной королевой, этим избалованным ребенком, приедет на могилу Жан-Жака, это создаст пикантную ситуацию и будет понят как весьма иронический символ. Вельможа уже сейчас мысленно улыбался, представляя себе, как вся Европа заговорит об этом паломничестве. Даже в хрестоматиях далеких потомков еще можно будет найти поучительные рассказы о том, как юная королева Мария Антуанетта и ее первый камергер украшали полевыми цветами могилу философа-бунтаря. «Вы правы, уважаемый кузен. Наши подданные исполнятся благодарностью к своей монархине, если она воздаст должное памяти любимого философа. Я передам мадам приглашение», — милостиво пообещал он, — «и от души посоветую его принять. Более чем уверен, что мадам согласится. Рассчитывайте, любезный кузен, в самое ближайшее время увидеть нас в Эрменонвилле. Мадам посетит могилу Жан-Жака и выразит свое соболезнование его вдове». Да, это дополнение Водрель тут же мгновенно придумал. Он приперчит удовольствие. Это будет высочайшая комедия, королевская комедия, если королева Франции выразит соболезнование особе, являющейся главной виновницей темного конца этого наивного философа. Все в Жерардене возмутилось. Он с наслаждением огрел бы своего кузена по гладкой и красивой, самодовольной физиономии. Но картина королевского посещения, нарисованная Водрейлем, отвечала духу и требованиям благопристойности. Жерарден не видел пути, как отклонить его предложение. Кроме того, своей дьявольской идеей, так внезапно его осенившей, Водрейль невольно оказывал ему еще одну услугу. После того, как ее величество милостиво поговорит с главной виновницей убийства, та перестанет быть главной виновницей убийства, а значит, не было и самого убийства. «Весьма благодарен, мосье, за вашу любезность», — сказал Жерарден. «Почтительно и взволнованно жду дальнейших сообщений касательно ее величества». Спустя несколько дней главным воротам Эрменонвилля действительно подъехала королева с немногочисленной свитой. Поездка королевы в Эрменонвиль действительно имела место. После завтрака Мария Антуанетта совершила прогулку по парку. В башне Габриэли Жерарден устроил для нее маленький концерт, были исполнены песни Жан-Жака, главным образом не опубликованные. Стройной, очень юной, светловолосой даме понравились простые песенки. Она сама спела одну из них с листа, у нее был красивый голос. Затем направились к озеру, и маркиз, собственноручно гребя, перевез Марию Антуанетту и Водрейля на остров. Полные 3 минуты все стояли в молчании у могилы. Как было предусмотрено, королева Франции убрала скромное надгробье полевыми цветами. «Красиво», — сказала она, — «красиво здесь, и такой глубокий покой вокруг. Тут ничто не тревожит его вечный сон. Я просила почитать мне страницы из «Новой Элоизы», — рассказывала она Жерардену. — Я даже написала об этом моей матери, императрице. Она отнюдь не пришла в восторг. Все же мне хотелось послушать еще несколько глав из «Новой Элоизы». Но вы знаете, дорогой маркиз, как я занята. Я ничего не успеваю. Теперь, побывав на могиле Жан-Жака, я непременно наверстаю упущенное. Напомните мне об этом, милый Водрель. Грациозно сидя под ивой на дерновой скамье Жан-Жака, Мария Антуанетта принимала почести, воздаваемые ей сельской молодежью. Она привыкла к сценам такого рода. С дружелюбно-участливым выражением лица слушала она девушку в белом платье, читавшую оду королеве, и думала о другом. Ну вот Водрель обратился к Жерардену. сказал, что скоро надо возвращаться, а ее величество желало бы еще выразить свое соболезнование близким Жан-Жака. Губы королевы кривила легкая озорная улыбка. Водрель рассказал ей историю злополучного брака великого философа. Он женился на скудоумной особе, и когда у нее нарождались дети, подкидывал их в приют. В конце концов она возненавидела его и вдвоем со своим любовником злодейски устранила с дороги. Водрейли объяснил Марии Антуанетте, что говорить об этом вслух нельзя. Жан-Жак — слава Франции, но все, что он рассказал ей, правда и весьма интересный случай. Мария Антуанетта с ним согласилась. Она приехала главным образом за тем, чтобы поглядеть на эту роковую особу. Когда мадам Левассер и Терези сказали, что королева хочет их повидать, они сперва не поверили. Даже всегда невозмутимая мадам Левассер заволновалась. Терези впервые приоткрыла, что значит быть вдовой Руссо. И вот они здесь, и перед ними королева. Живым интересом, с легким содроганием разглядывала Мария Антуанетта эту женщину. Тот самый Жан-Жак, который написал такую чудесную, трогательную, знаменитую книгу и был предметом соперничества знатных дам, наперебой искавших его расположение, жил с этой неуклюжей, вульгарной особой и погиб от руки ее любовника? Да, удивительно. Она с удовольствием рассмотрела бы ее в лорнет, быть может, в далеком прошлом, и было в этой женщине что-то привлекательное, но пользоваться лорнетом, пожалуй, не подобает здесь, почти у самой могилы. Матери вообще нельзя написать, что она ездила сюда, но мать все равно узнает и направит к ней посла, который, не отступая от этикета, почтительно и внушительно отчитает ее, и ее добрый толстяк Людовик будет дуться. Но разговаривать с этой особой тут есть своя пикантность. И Мария Антуанетта заранее предвкушала удовольствие, как она обо всем расскажет своей подруге Ивонне и другим членам Сиреневой Лиги. «Я посетила могилу вашего супруга, моя милая», — сказала она серьезным дружеским тоном, однако без лишней фамильярности. Так разговаривала она с людьми из народа, когда желала выразить им свое участие. Она научилась у матери императрицы обращению с простыми людьми. В приветливости никто из монархов не превосходил Габсбургов. «Тяжелый удар постиг вас», — продолжала Мария Антуанетта и добавила тихо, почти интимно. «Мне рассказывали, сколько вам пришлось вытерпеть из-за беспокойной философии вашего уважаемого супруга, который при всем своем величии был несколько чудаковат. Представляю себе, мадам, что вы испытывали, теряя ваших малюток». «Должно быть, наш юродивый впрямь был великий человек, если королева разводит вокруг него столько антимоний. Уж теперь рукописи наверняка поднимутся в цене. Надо надеяться, что маркиз вдолбит это издателем, если бы только Тереза не держала себя такой дурой. Поплакать чуть могла бы корова». Но Тереза онемела в своем счастливом смущении. «Какая милостивая, важная дама, — думала она, — а что за красавица, и кавалер ее, как одет, и как статен, и все они приехали ко мне? Какая честь! Вот жаль, что Жан-Жак не дожил до этого. А уж что мосье Николас всего этого не видит, тогда слез обидно». Но слов для ответа Тереза не находила. «Да, мадам, — выручила ее, наконец, мадам Левассер, — моей дорогой Терезе пришлось немало перенести. Но он ведь был великий философ, наш бедняжка Жан-Жак, и уж тут смиряешься и все причуды принимаешь как должное. Я всегда говорила моей Терезе, ты несешь свое бремя во славу Франции». Надо непременно сказать несколько ласковых слов у этой противной старухи, иначе Водрейль меня потом загрызет, — думала Мария Антуанетта. «Ну, у вас, по крайней мере, есть ваша дорогая матушка, — сказала она Терезе. — Это большое утешение, я знаю по себе. В тяжелые минуты я всегда вспоминаю о своей матери, императрице, и это придает мне силы». «Да, мадам, — сказала Тереза и поцеловала Марии Антуанетте руку. А мадам Левассер заверила: «Весь остаток моей жизни я буду молиться за ваше величество, за вас, мадам, и за вашу всемилостивейшую мать, императрицу». Так завершилась посещение Эрминон-Вилли Марии Антуанетты. Этим посещением королева как бы лично скрепила печатью протокол Лебега о смерти Жан-Жака, и теперь уж не было ни надежды, ни страха, что зияющие раны на виске умершего и ее оттиск на посмертной маске станут еще когда-нибудь предметом исследования.